В семье Ван никого из достойных людей не осталось, а ваших не могли пригласить из-за траура по бабушке. На свадьбу приезжали только наши дальние родственники из других семей. Но тебя там не было, поэтому ты не знаешь. Если подумать, то судьба Син Сюянь почти ничем не отличается от моей. Когда ее просватали за Сюэ Кэ, мама хотела устроить настоящую свадьбу. Но возникли препятствия. Брат находится в тюрьме. И из сочувствия к его горю Сюэ Кэ отказался от пышной свадьбы. Кроме того, у нас в семье были всякие неурядицы. Да и свадьбу пришлось устраивать очень поспешно, так как мама хотела поскорее забрать Сюянь, которой в доме старшей госпожи Син приходилось очень тяжело, особенно после конфискации имущества. Я сама уговаривала маму, чтобы свадьбу устроили поскорее, хотя из-за этого пришлось поступиться некоторыми обрядами и обычаями. Сейчас Сюянь у нас чувствует себя спокойнее и оказывает моей маме в 10 раз больше знаков внимания, чем я сама. Да и по отношению к брату она усердно исполняет долг жены. С Сянлин она дружна, и даже когда Сюэ Кэ не бывает дома, у них царит мир и согласие. Хотя живем мы хуже, чем раньше, зато мама довольна и ни о чем не беспокоится. Расстраивается она только, когда вспоминает Сюэ Паня. От него то и дело приезжают люди с просьбой прислать деньги на расходы. Спасибо Сюэ Кэ, он не забывает брата, достает деньги и помогает ему. Я слышала, что почти все наши дома в городе отданы под залог, и остался лишь один дом, в который Сюэ Кэ собирается переселиться со своей женой. «Зачем ему переселяться?» — удивился Бао Юй. «Жили бы здесь, и тебе было бы удобнее навещать их. Ведь если они переедут, придется тратить целый день, чтобы побывать у них». «Жить отдельно спокойнее», — возразила Бао Чай. «Да и почему они должны всю жизнь жить у родных?» Бао Юй хотел привести несколько доводов в доказательство того, что им не следовало переезжать. Но в этот момент прибежала служанка госпожи Ван. Супруга господина Цзяляня скончалась. «Там уже все собрались, просят и вас, второй господин, с супругой прийти». Слезы показались на глазах Бао Юя. Бао Чай тоже была охвачена скорбью, но быстро овладела собой, чтобы не расстраивать Бао Юя. «Чем плакать здесь, лучше пойдем туда», — сказала она. Подойдя к дому, где жила Фэнзе, они увидели покойницу, окруженную родственниками, которые горько рыдали. Бао Чай приблизилась к умершей и разразилась громкими воплями. Бао Юй вцепился в руку Цзяляня и тоже заплакал. Все рыдали, и утешать плачущих было некому. Только Пин Эр подходила к каждому и уговаривала успокоиться, но никто не хотел ее слушать. Цзялянь, совершенно подавленный, велел позвать Лайда и приказал ему распорядиться насчет похорон. Сам он, известив Дзяджена о смерти жены, отправился по хозяйственным делам. Однако все у него валилось из рук, и даже самые простые дела казались ему невыносимо тяжелыми. А когда он вспоминал, как легко управлялось со всем Фэнзе, скорбь его усиливалась. Вид Цяо Цзе, которая безутешно оплакивала мать, еще более увеличивал его страдания. Проплакав до рассвета, Цзялянь послал за Ван Женем. Этот Ван Жень, который после смерти Ван Цзетена воспользовался нерасторопностью Ван Цзешена и прибрал к рукам все семейное достояние, за короткое время успел перессорить всех родственников. Как только он узнал о смерти сестры, Он без промедления явился, чтобы поплакать над нею,